Глава 10. Эдмонд тащил меня за собой на крейсерской скорости. Я еле успевала ногами перебирать, чтобы не упасть. Но и тогда, уверена в этом, он бы не заметил и продолжил волочь меня по каменному полу замка. Хватка у Гаргула была железная, а силы немерены. И ведь с виду не скажешь. Похоже, и топографическая память у него была отменная. Или чутье, или то и другое. Уже на втором повороте я перестала пытаться запомнить дорогу, а Эдмонд уверенно мчался вперед. Все эти мысли бешеными белками скакали в моей голове. Но главная мысль во всем разноголосом скопище была следующая. Что будет, если нас поймают? Эдмонд внезапно остановился, и я впечаталась в его спину. «Дежавю», — успела подумать я и уже открыла была рот, чтобы возмутиться, но Эдмонд приложил палец к губам, тихо зашипел. «Тихо!» — сказал он чуть слышно и принялся озираться. Я втянула голову в плечи и прикусила губу. «Мы пришли!» На грани слышимости прошептал Эдмонд. Этот коридор ничем не отличался от предыдущих. Такие же пустые стены, глубокие ниши с тумбами, на которых ничего не стояло, и одинаковый ряд закрытых дверей. «Как ты это понял?» — прошептала, затаив дыхание. Эдмонд повернул ко мне голову и хитро улыбнулся. «Доверься мне!» — тихо произнес он и на цыпочках направился к ближайшей двери. Сердце неистово колотилось, желая выпрыгнуть из грудной клетки. Колени дрожали и подгибались так сильно, что, отпусти он сейчас мою руку, я бы упала. «Может, идем, пока не поздно?» — взмолилась и дернула его за руку. Эдмонд обернулся и хмуро сдвинул брови. «Как это уйдем?» — прошипел он. «Мы должны все узнать!» Он осторожно толкнул огромную дверь. Я сжалась от страха, думая, что она сейчас скрипнет, и этот звук выдаст нас. Но дверная створка открылась бесшумно. Я перевела дух и приложила ладонь к груди. Эдмонд протиснулся в образовавшуюся щель и потянул меня за собой. Мы стояли на пороге просторной светлой комнаты. Большие готические окна были обрамлены атласными шторами глубокого синего цвета и пропускали в комнату столько яркого солнечного света, что в первый момент мне показалось, будто мы стоим на открытой террасе. «Ух ты!» — выдохнула от восторга. Комната была практически пуста, но не казалась заброшенной. Наоборот, все здесь дышало комфортом. И добротный ковер с жестким коротким ворсом. И камин с любовно уложенными поленьями, и диванчик с тонкими витыми ножками. «Похоже, нам дальше!» — пробормотал рядом Эдмонд. «Что?» — встрепенулась и оторвалась от разглядывания комнаты. «Это не похоже на кабинет!» — задумчиво проговорил Гаргул и тут же дернул меня за руку. «Еще одна дверь, смотри!» Я повернулась. Справа действительно была еще одна закрытая дверь. Меня охватил доселе неведомый азарт, а Эдмонд уже тянул меня в нужную сторону. За дверью был кабинет, обставленный в строгом лаконичном стиле. Вдоль двух стен высились шкафы с плотно закрытыми дверями. Массивный стол и тяжелое кресло стояли практически в центре комнаты и сразу привлекали к себе внимание. «Вот это да!» — протянул, не скрывая восхищения, Эдмонд. На столе среди бумаг и раскрытых книг на каменной подставке покоился янтарного вида шарик, размером примерно с теннисный, а внутри него находился маленький дракончик. Гаргул, как заворожённый, потянулся к шарику. «Мы пришли посмотреть письмо», — одернула Эдмонда, и он недовольно покосился на меня. «Тебе не интересно, что это за красота?» — удивился он и, не дождавшись моей реакции, добавил. «Какая ты скучная! А вдруг это редкий амулет?» «Ты его брать не будешь», — сказала твердо и направилась к столу. «Помоги мне найти письмо. Ты помнишь, как оно выглядит?» Обойдя стол и встав рядом с креслом, растерянно оглядела разложенные бумаги. Часть из них выглядела как чистые листы, а на другой, красивым почерком, были вырисованы совершенно незнакомые мне буквы. «Я не понимаю тот язык, на котором здесь пишут», — сокрушенно добавила, посмотрев на исписанные листы. «Ну, ты же понимаешь, что говорят», — резонно заметил Эдмонд. «Ну, ты же понимаешь», — передразнила его и склонилась над разбросанными по столу бумагами, «что говорить и читать — это не одно и то же». «При получении магической почты не обязательно уметь читать. Письмо само сообщит тебе все, что нужно», — отмахнулся Эдмонд, осторожно подбираясь к янтарному шару. Я подняла голову и нахмурилась. «Эдмонд!» — проговорила сурово. «Да я только посмотрю!» — умоляюще протянул Гаргул, но я покачала головой. «Ладно, ладно», — смиренно согласился он и тут же воодушевленно воскликнул. «Смотри, у дракончика дрогнули крылья!» В этот же момент в соседней комнате хлопнула дверь и послышались шаги. Мы с Эдмондом в панике переглянулись. «Шкафы!» — шепнул Эдмонд и, быстро обежав стол, дернул на себя ручку одного из них. На полках плотными рядами стояли книги. «Может быть, под стол?» — шепнула я. Эдмонд замотал головой и дернул ручку второго шкафа. В нем висела одежда. Гаргул радостно улыбнулся и, поигрывая бровями, кивнул мне. Недолго думая, я на четвереньках полезла внутрь и тут же была прижата тщедушным телом Гаргула. «Подол подбери, а то я об него уже запнулся!» Прошептал он на ухо и тут же отодвинулся. Я подобрала под себя пышные юбки и затихла, потому что поняла, дверь нашего убежища невозможно закрыть изнутри полностью. Между створками осталась щель, в которую Эдмонд тут же сунул свой любопытный нос. При этом он очень удобно устроился на полу, скрестив ноги, как будто сидеть в закрытом шкафу. Для него привычное дело. Чуть-чуть привстав, отодвинув в сторону вешалку, с каким-то странным костюмом я тоже попыталась посмотреть, что же происходит в комнате. Просвет между створками мне была видна только маленькая часть стола, что находилась напротив, и кусочек комнаты дальше. «Ты знаешь, что драконы не носят одежду?» — неожиданно услышала я шепот Эдмонда. «В смысле не носят?» — удивилась, вспоминая, как элегантно одевается Эрион. «Их одежда — искусная иллюзия!» — пояснил он, и я откровенно зависла. «Интересно, зачем ему этот шкаф, если любую тряпку на себе он может просто наколдовать?» Продолжил шептать Гаргул, но тут я закрыла его рот дрожащей ладошкой. Хлопнула дверь кабинета, раздались тяжелые, уверенные шаги. Ледяная волна страха разлилась по моему телу. Если Эриан найдет нас здесь, прячущихся, как трусливые мыши, нам не сдобровать. Эта мысль заставила меня сжаться от ужаса, но чертово любопытство подстёгивало продолжать подглядывать. Шаги приближались, но Эриона еще не было видно. С каждым его шагом мое сердце все больше и больше выпрыгивало из груди. Руки дрожали, и холодный пот противно скатывался крупными каплями по спине. Но вот Эрион подошел к столу, и я чуть было не вскрикнула. Вместо этого я сильно прикусила губу и второй ладошкой рефлекторно закрыла глаза Гаргулу. Гаргул молча оттянул вниз мой безымянный палец, и ладонь щекотнули в ресницы. Но все мое внимание было сосредоточено на картине, что открывалось в узкой щелочке дверных ставен. Напротив нас, скрытый по пояс, столом, застыл Эрион. Он хмурил брови, кривил рот, будто вел какой-то внутренний диалог, и был погружен в такую глубокую задумчивость, что одежда на нем расползалась натуральным образом. Рубашка с виду и на ощупь, я же помню, как хватала его за рукав, похожа на тонкий батист, стекала, как вода, обнажая статную фигуру. Завороженно разглядывала его, не в силах отвести глаз. Взгляд скользил по широким плечам, рельефному торсу и сильным мускулистым рукам. Чем дольше я смотрела на него, тем сильнее ощущала, как по телу разливается волна приятного трепета. Эрион был похож на античную статую, что я видела в музеях. На секунду прикрыла глаза, прогоняя назойливое видение, но оно все равно лезло в голову. Сердце забилось сильнее. По телу пробежался табун сладострастных мурашек, отдаваясь томительной тяжестью внизу живота. Я рвано вздохнула, забывшись, и вдруг почувствовала, как зубы Гаргула осторожно прикусили палец той руки, что закрывала ему рот. Распахнула глаза, посмотрела на Эриона и чуть не вскрикнула от неожиданности. Дракон стоял на том же месте, но при этом в упор смотрел на меня. Взгляд его по-прежнему был предельно серьезен и хмур, только теперь он был полностью одет. Эрион молча обошел стол, повернулся к нам спиной, хмыкнул каким-то своим мыслям и, легко отодвинув тяжелое кресло, сел. Высокая спинка кресла полностью скрыла его. Видна была только рука, покоящаяся на подлокотнике. Дракон молчал. Как мышь, готовая в любой момент дать дёру от хозяйского кота, я настороженно вслушивалась в звенящую тишину. Но ничего, кроме негромкого сопения Гаргула, не слышала. Звуки, казалось, вымерли. Или их выключили, выкрутив громкость на минимум. «Выходите!» Резко, как гром, прозвучал спокойный голос Эриона. Гаргул дернулся, чуть было не вывалился из шкафа. В последний момент я успела поймать его за воротник и дернуть на себя. Эдмонд захрипел от неожиданности и все равно выдал нас потрохами. «Я знаю, что вы в шкафу», — с тихим смешком произнес Эрион. «И если не хотите, чтобы вас выпнули из него, выходите сами». Мы с Гаргулом переглянулись. Пожав плечами, Эдмонд встал с корточек и толкнул дверь шкафа. Задрав нос, изображая максимальную независимость, он величественно ступил на пол, не дать не взять особо королевской крови. Вздохнула скорбно и вышла следом, потупившись. Плотно закрыла за собой дверцы и ахнула, потому что платяной шкаф превратился в массивный книжный шкаф. Темное, отполированное до блеска дерево, полки от пола до потолка, стеклянные дверцы, обрамленные деревянной рамой. За ними в беспорядке стояли и лежали старинные, толстые книги в потрёпанных, но хорошо сохранившихся переплетах. На корешках были начертаны странные символы и надписи на незнакомых мне языках, будто зашифрованные тайные знания. «О-о-о!» протянула потрясенно, бесцеремонно тыча пальцем в полке с книгами. «Племянница любит забираться ко мне и прятаться в шкафу», — сказал Эрион, и такая теплота сквозила в его голосе, что мне стало немножечко завидно. «Ты специально заколдовал его?» — удивился Эдмонд. «Да», — ответил Эрион и ехидно добавил. «А вот вас я здесь не ожидал увидеть». «Ну мы...» — медленно начала говорить я, но меня тут же быстро перебил Горгул. «Мимо проходили», — выпалил он, совершенно не смущаясь. «Да неужели?» — с притворным удивлением спросил Эрион. «Да», — с воодушевлением воскликнул Горгул. «Идем мы с Эмилией по замку, вдруг видим, что дверь распахнута. Дай, думаю, зайдем, проверим, все ли на месте». Пока я закрывала шкаф, Эдмонд бочком и маленькими приставными шагами пробирался на выход. Я уже хотела рвануть к нему, но была остановлена резко вскинутой рукой дракона. Он перегородил мне путь и ехидно поинтересовался у Горгула. «Дверь в кабинет распахнута». «Да». «Вы это из коридора увидели?» — продолжал допытываться Эрион. «Конечно». «То есть вы увидели раскрытую дверь, не заходя в гостиную?» Голос Эриона сочился елеем. «Через гос...» — бодро начал отвечать Эдмонд и замер с открытым ртом. Он растерянно глянул на меня, перевел взгляд на дракона и, оторопело моргнув, попятился. Потом вжал голову в плечи, подпрыгнул и опрометью бросился вон из комнаты. «Вот те раз», — чуть слышно пробормотала я, судорожно думая, как же мне выпутаться из столь щекотливой ситуации. Мое сердце забилось сильнее, когда я поняла, что мы остались одни, в кабинете. То есть он и я, и больше никого. И дело даже не в том, что он поймал меня на месте преступления. Хотя, ну какое тут преступление? Мы же просто зашли в незапертую дверь. В чужую незапертую дверь. Тут же мысленно поправила саму себя. «И почему же, скажите мне, рядом с ним мне все время так неспокойно?» «Так и тахикардиоза работать недолго. В моем-то возрасте это было бы совершенно неуместно. Вот только сердце бьется так сильно, как будто разминается перед прыжком из груди. Надо успокоиться. Эмилия». Я решила держаться непринужденно и тихо вздохнула, стараясь выровнять дыхание. Не то чтобы у меня получилось, но попытаться стоило. Эрин молчал. Я тоже старалась не проронить ни звука и смотрела в пол. Ладошки вспотели, и очень хотелось вытереть их об ткань юбки, но я не решалась. Как? Как унять постыдную дрожь внутри? Это все от того, что он находится рядом. Он ведь даже руку не опустил. Сидит себе в кресле, все еще держит ее на весу. Может быть, мне стоит просто обойти и рвануть следом за Эдмондом? Покосилась украдкой на дракона и тут же быстро отвела взгляд. Потому что Эрион смотрел на меня. В упор. Невольно облизав пересохшие от волнения губы, по привычке прикусила нижнюю губу и внезапно услышала глухое рычание. Посмотрела на Эриона из-под лобья и ойкнула. В глазах мужчины полыхал огонь. «Чем я его так разозлила-то? Ну, подумаешь, зашли в кабинет всего лишь». «Мы ничего не брали!» — выпалила испуганно. Эрион опустил руку и медленно встал. «Ой, какой же огромный!» — подумала, запрокинув голову, и тут же решила, что побег — самый лучший способ избежать любого разговора. Подхватив пышные юбки, что есть мочи, припустила на выход. Пробкой вылетела из кабинета, пронеслась по гостиной, силой захлопнула за собой дверь и быстро-быстро побежала прочь. Через несколько минут поняла, что погони нет, и перешла на шаг. А через несколько метров вовсе остановилась. Огляделась по сторонам и нахмурилась. «Ну что, Миля, ты заблудилась?» С прискорбием сообщила самой себе.